Заключение. В этом разделе мы попытались дать ответы на вопросы, которые непременно задали бы авторам, если бы сами ими не являлись. Вопрос. О петербургской сыскной прочла много книг. Зачем мне читать еще и вашу? Ответ. У нас много нового. Например, мы расскажем о забытых начальниках СПБ СП, Ващинине, Чулицком, Шереметьевском и их помощниках, Инихове, Силине, Виноградове и так далее. Вы побываете на экскурсии в сыскной. Заглянете в стол приводов, поучаствуете в антропометрии и фотографировании задержанных, попадете на прием к Филиппову и даже спуститесь в его квартиру. А также мы нашли ранее не публиковавшиеся сведения о вроде бы хорошо знакомых лицах – Путилине, Кашко, Маршалке и так далее. Вопрос. Как происходил отбор сыскных дел, включенных в книгу? Почему нет рассказа о деле Сары Беккер, Тарновской и так далее? Ответ. За 50 лет работы СПБ СП было раскрыто несколько десятков тысяч преступлений. Рассказать о каждом из них невозможно. Мы отбирали для каждого раздела, посвященному конкретному начальнику или его помощнику, дело или дела, в расследовании которых он принимал непосредственное участие. Единственное исключение – Силин. У нас нет сведений о его разыскной работе. Вопрос. Про все сыскные дела, о которых вы рассказываете, я уже когда-то где-то читала. Неужели нельзя было найти что-нибудь неизвестное? Сами же пишете. Несколько десятков тысяч дел было раскрыто. Ответ. Увы, в феврале 1917 года сгорел архив окружного суда. Полицейский архив тоже сильно пострадал. И ныне источниками сведений про дореволюционные уголовные дела для всех авторов являются всеподданнейшие отчеты градоначальников, стенографические отчеты судебных заседаний и репортажи в газетах и журналах тех лет. По понятным причинам туда попадали лишь самые громкие из дел. Мы постарались включать в нашу книгу наименее известные из них или же, когда могли сообщить что-то новое, например, в деле Тимми мы излагаем на основании протоколов судебного заседания нашу собственную версию вычисления сыщиками Долматова, а в деле Аренберга описываем неизвестные обстоятельства обнаружения тела убитого и так далее. Вопрос. Купила вашу книгу ради сведений о чиновнике имя Рек. И не нашла о нем ни слова. Почему? Опять одни начальники и их заместители. Откуда такое пренебрежение к рядовому составу? Ответ. Мы составили базу данных по чиновникам СПБ СП, но публиковать ее не стали, потому что по большинству из них отсутствуют какие-либо биографические данные. Лишь сведения, да и то приблизительные, когда они поступили в сыскное и когда оттуда уволились. И даже по тем чиновникам, формуляры которых мы разыскали, сообщить читателю нам практически нечего. Сведения, в каких расследованиях тот или иной сотрудник принимал участие, там имеются далеко не всегда. Если кому-то из читателей понадобится собранная нами информация по конкретной персоне, пишите нам на почту spbsp1866@mail.ru. Вопрос. Зачем вы опорочили славное имя Кашко, Маршалка, Путилина и так далее? Ответ. Мы не ставили перед собой задачи кого-то опорочить или восхвалять, но, как добросовестные исследователи, не стали прятать факты, которые выставляют некоторых наших героев в непривычном свете, и не нам с вами их судить. Вопрос. Почему вы не рассказали о судьбах потомков начальников и помощников сыскной? Ответ. Некоторых мы упомянули, некоторых нет. Подобный рассказ потребовал бы дополнительных и довольно сложных исследований. Вопрос. Зачем так много повторов? О поездке Кунцевича и Левикова в Киев вы рассказываете трижды, в разделах, посвященных им персонально, а еще в разделе про Мещука. Ответ. Исключительно для удобства читателей, ведь кто-то из вас будет читать книжку от корки до корки, а кто-то обратится к ней как к источнику информации по конкретному историческому лицу. Для удобства исследователей мы даже включили в книгу алфавитный указатель, но вдруг кто-то его не заметит. Вопрос. Книга очень понравилась. Хочу такую же, но про московскую сыскную. Когда напишете? Ответ. Никогда. В предисловии мы сообщили, что материал копили полтора десятка лет, и все равно потребовался год дополнительных архивных и библиотечных поисков. Про московскую и любую другую сыскную таких заделов нет. Будем надеяться, что книжки про них напишут другие исследователи. С удовольствием их прочтем. Вопрос. Я прочел все тома воспоминаний Кашко. В них нет рассказа «Кража краденого», который вы цитируете. Где вы его нашли? Как с ним ознакомиться? Ответ. Рассказы Аркадия Францевича Кашко сначала публиковались в газете «Иллюстрированная Россия», а потом уже были собраны им и его наследниками в трехтомник «Очерки уголовного мира царской России». По неизвестным причинам 22 рассказа туда и многочисленные переиздания последних трех десятилетий не попали. Также в современных сборниках за авторством Путилина отсутствуют 9 рассказов из книги Шевлякова из области приключений по рассказам бывшего начальника Санкт-Петербургской сыскной полиции Путилина 1901 года. Здесь причины более понятны. Составители используют сборник 1898 года, в который эти рассказы не были включены автором. Понимая, что любителям жанра будет интересно ознакомиться с этими произведениями, мы решили собрать их для вас в дополнительном томе. Также было решено включить в него рассказы Чулицкого, опубликованные на страницах доуврелюционных газет. Мы выбрали только те из них, которые посвящены криминальным расследованиям и описанию преступников. Рассказы, вошедшие в не так давно переизданные сборники «Петербургские бродяги» и «Прелестная женщина», в эту книгу не вошли. Вопрос. Вы обещали, что будете и дальше работать над этой книгой. Когда ждать переиздания? Ответ. Да, мы надеемся, что откликнутся потомки наших героев, и мы получим новые фотографии, формуляры, а может и мемуары. Также уверены, что знающие люди непременно укажут нам на наши ошибки. Непременно все их учтем при подготовке электронной версии. Переиздание, увы, от нас не зависит. Вопрос. Книга понравилась, однако никогда раньше ни о ком из вас не слышал, не слышала. А что вы еще написали? Ответ. Мы авторы исторических детективных романов. Вот их список на апрель 2020 года. Он постоянно пополняется. Николай Свечин. Сыщик Алексей Лыков, в скобках «Год действия в произведении». «Завещание Аввакума», 1879. «Охота на царя», 1880. «Между Амуром и Невой», другие названия «Демон преступного мира» и «Роковые числа», 1883. «Хроники сыска», сборник из 7 рассказов, 1876-1881. «Выстрел на Большой морской», 1883. «Пуля с Кавказа», 1885. «Дело Варнавинского маньяка», 1886. «Варшавские тайны», 1887. «Мертвый остров», 1889. «Убийство церемониймейстера», 1892. «Туркестан», 1894. «Удар в сердце», сборник, 1877-1916. «Ночные всадники», сборник повестей, «Последняя выставка» и «Ночные всадники», также издавалось под названием «Темные всадники», 1896. «Дознание в Риге», 1898. «Касьянов год», 1900. «Лучи смерти», 1903. «Тифлис», 1904, 1904. «Банда Кольки Куна», 1905. «По остывшим следам», 1906. «Фартовый город», 1907. «Узел», 1907. «Случай в Семипалатинске», 1907. «Столица беглых», 1909. «Одесский листок сообщает», 1909. «Восьмое дело производства», 1910. «Сыщик Охлестышев», «Московский апокалипсис», 1812. Валерий Введенский. «Сыщики Илья Тонер и Денис Угаров», в скобках «Год действия в произведении». «Старосветские убийцы», 1829. «Сломанная тень», 1829. «Сыщик Александра Тарусова», в скобках «Год действия в романе». «Приказчик без головы», 1870. «Мертвый час», 1870. «Убийца из прошлого», 1871. «Напиши себе некролог», 1872-1905. «Рассказы в сборнике «Убийственное Рождество», «Лошадка классненькая», 1870. «Катализатор», 1871. И «Похитители Рождества», 1872. Иван Погонин. Сыщики Мечислав Кунцевич и Осип Тараканов. В скобках год действия в произведении. Превышение полномочий 1889-1899. Приемы сыска в сборнике «Скрытые улики» 1893. Сыскная Одиссея. Сборник повестей. Сыскная Одиссея 1906-1907. Убийство на Миллионной 1907-1909. Алмазный гусь в сборнике «Убийственное Рождество» 1907. Отпечаток на манускрипте в сборнике «Трепет черных крыльев» 1908. По следам фальшивых денег. Сборник повестей. Ограбление в гостином дворе 1908 и по следам фальшивых денег 1913. Семинарист 1912. Тайна святой Эльжбеты 1914. Экспедиция в рай. Сборник повестей. Бывший 1918 и экспедиция в рай 1925. Бриллианты Шталмейстера. Сборник романов «Бриллианты Шталмейстера» 1901 и «Белое золото» 1902-1903. Валерий Введенский, Иван Погонин, Николай Свечин. Повседневная жизнь петербургской сыскной полиции. Конец первого тома. Текст читал Дементьев Илья.